Океанологические ИСЗ первого поколения. Как уже отмечалось, первые специализованные чисто океанологические ИСЗ были выведены на орбиты в СССР и США в конце 70-х – начале 80-х годов. Эти ИСЗ были снабжены различными приборами дистанционного зондирования, рассмотренными в предыдущих разделах, но их комплексирование, выбор рабочих характеристик, распределение по степени приоритета и важности решаемых задач определялись в соответствии с конкретными программами полетов каждого отдельного ИСЗ и задачами эксперимента в целом. В качестве типичного примера технического оснащения океанологического ИСЗ первого поколения рассмотрим американский ИСЗ CSAT, название которого является аббревиатурой английских слов «морской спутник». Разработка проекта ИСЗ началась в 1974 году под эгидой Управления прикладных программ НАСА. К моменту запуска ИСЗ стоимость его разработки достигла 95 миллионов долларов, что намного больше стоимости разработки многих других экспериментальных ИСЗ. Объясняется это уникальностью установленной на борту ИСЗ исследовательской аппаратуры, что хорошо характеризует сложность стоявших перед конструкторами проблем. В разработке проекта ИСЗ CSAT и программы его полета приняло участие более 25 крупных правительственных организаций и частных фирм, тесно связанных с программами исследования Мирового океана. ИСЗ разработан на конструктивной базе последней ступени ракеты-носителя Аджена с использованием ее энергосистемы, системы управления и телеметрии. Масса ИСЗ после его введения на орбиту составила около 2300 кг, а размах панелей солнечных батарей и антенн достигал 13 метров. Ориентация и стабилизация ИСЗ в орбитальной системе координат осуществлялись с точностью до 0,5 градусов. Мощность системы энергопитания научной аппаратуры около 2 кВт. На борту ИСЗ CSAT был установлен комплект из 5 научных приборов, которые по важности решаемых задач были распределены следующим образом. Первое. Радиовысотомер. Второе. Скаттерометр. Третье. Радиолокатор бокового обзора с синтезированной апертурой. Четвертое. Сканирующий радиометр видимого и теплового инфракрасного диапазонов. Пятое. Многоканальный сканирующий микроволновый радиометр. В дополнение к этому научному оборудованию на борту ИСЗ было установлено 3 различных системы для точных траекторных измерений параметров орбиты. Направленный вертикально вниз, в надир, высотомер обладал полем зрения 1,6 градуса, что соответствовало в зависимости от силы волнения моря в подспутниковой точке исследуемому пятну на поверхности Мирового океана диаметром от 1,5 до 12 км. Прибор работал на частоте 13,5 ГГц и излучал зондирующие импульсы шириной 3 наносекунды, что позволяло измерять высоту ИСЗ над поверхностью Мирового океана со среднеквадратичной ошибкой 10 см при волнах на поверхности океана высотой не более 20 метров. С помощью этого прибора можно было также определять высоту волн в подспутниковой точке с точностью до полметра в диапазоне от 0 до 20 метров. Скаттерометр ИСЗ CSAT работал на частоте 14,6 ГГц. Диаграмма направленности каждой из 4 антенн была ножевой, то есть узкой в горизонтальной плоскости и широкой в вертикальной плоскости, что позволяло с помощью этого прибора облучать 2 полосы на поверхности Мирового океана шириной по 500-700 км на расстоянии 200 км от трассы полета ИСЗ. Пространственное разрешение информации с каттерометра CSAT составляло около 50 км. Регистрация и обработка доплеровского смещения отраженного сигнала давала возможность определять скорость ветра у поверхности океана с точностью до 2 метров в секунду в диапазоне от 4 до 26 метров в секунду. Оценка направления скорости ветра была возможна с точностью до 20 градусов.